яйца, томатов, киви и яблока. Ворд отвечает на вопросы об отце, о том, как тот с самого детства приобщал его к жизни полицейского. Джилл рассказывает, как во время учебы в Гарварде работала в лагерях палестинских беженцев, делала прививки, рассказывала о гигиене, лечила стригущие лишай, туберкулез, корь, полиомиелит. На десерт она подает шоколадные пирожные с орехами и делает миндальный чай, который они пьют, сидя на диване в гостиной. Окна по-прежнему загорожены шторами. Джилл на время остановила все ремонтные работы в квартире, перекрыла доступ всем чужакам. «Я от него откажусь», — говорит она. «От кого?» «От Абу Бен Хусейна. Мне страшно. Я не хочу жить вот так. Ненавижу. В музее я сходила с ума каждый раз, когда на меня смотрел кто-то незнакомый. Я, наверное, трусиха. Утром позвоню в ФБР и скажу, что они выиграли». «Хорошо». «Ты говоришь так, потому что не считаешь, что я должна быть в первую очередь врачом. Но я сдаюсь не поэтому. В страхе нет ничего хорошего. Надеюсь только, что нужные люди узнают об этом и оставят меня в покое. У меня есть другие пациенты, я им нужна. Как ты думаешь, оставят меня в покое, раз я сдалась?» Рука, держащая чашку чая, дрожит. «Конечно», — убеждает ее Ворд. «Хотя не представляет, так ли это. Тогда ты сможешь вернуться к обычной жизни и перестать изображать няньку». Она смотрит ему в глаза, и обоим все ясно, и слова не нужны. Теперь уже не во сне, Ворд наклоняется, не в силах удержаться, и Джилл тоже наклоняется к нему, и поцелуй ему тоже не снится. Они не отстраняются, поцелуй становится все жарче, язык Джилл проникает ему в рот и скользит между зубами, Ворд сосет его. Он расстегивает крючки на платье, а она пуговицы на рубашке, их дыхание учащается. Спальня недоступна из-за ремонта, и они соскальзывают с дивана на толстый ковер на полу гостиной. «Я так давно этого хотела», — говорит она. Ворд целует ее в шею, Джилл кусает его за плечо. Платье сбивается, шелк собирается складками у него в руках, и вместо гладкой ткани пальцы Ворда ощущают горячую плоть. Ему нравится целовать Джилл. Нравится ее тепло, нравится, как соприкасаются их бедра, а ее возбужденные руки гладят его по плечам, груди, паху и скользят к наливающемуся кровью члену. «Возьми меня», — шепчет она. Ворд входит в нее, Джилл крепко прижимает его к себе, и он чувствует запахи их смешавшегося пота. Стоявший возле дивана торшер вдруг ушел куда-то вправо. Ворд переворачивает ее, она находит его член, сжимает в руке. «Кончи в меня», — просит она. «Я хочу чувствовать. Это безопасно. Я предохраняюсь». «Безопасно», — думает он, продолжая двигаться, желая кончить, желая удержаться от этого, запутавшись в ощущениях. «Ворд — животное. Да и вообще, что значит безопасно?» Но потом он снова забывается и кончается, дрогаясь всем телом, слыша ее стон, чувствует, как изливается в нее. Наконец они откатываются друг от друга, лежат на ковре, тяжело дыша. Потом Джилл снова прижимается к Ворду. «Я ужасно давно этого хотела». «Я тоже». «Так давай еще». Из сна Ворда вырывает звонок. Темно, и сначала ему кажется, будто уже утро, а света нет только потому, что толстые шторы не пропускают солнечных лучей. Потом он замечает красные цифры на часах возле дивана. 2:21 ночи. «Джилл?» Она не просыпается. Голая нога свешивается с дивана, правая рука закинута, прикрывая глаза. «Неудивительно, что она может работать в районах боевых действий», — с восхищением думает Ворд. «Ее ничто не разбудит». Потом до него доходит, что звонит не будильник, а телефон. И тут, еще не до конца проснувшись, она нащупывает трубку. «Доктор Таун». Голос ласковый, сонный. «Джилл, врач». Ночные звонки будили ее тысячи раз, и, конечно, она приучила себя не волноваться, пока не услышит причину звонка. Тем временем другая рука, теплая, мягкая, нежная, ласкает его грудь. Внезапно она садится. «Да, детектив Ворд здесь», и передает телефон Ворду. «Ворд, это Лу Барбьери», — раздается в трубке хриплый голос курильщика. «Мы позвонили тебе домой, и нам дали этот номер». «Где вы, Лу?» «Внизу». «А Доницио здесь?» Пораженный Ворд представляет себе главного детектива в мраморном вестибюле дома Джилл, представляет, как Лу говорит по внутреннему телефону, а Адоницио стоит рядом или, скорее, сидит на заднем сиденье Форда ЛТД. Представляет, как одетый в форму портье, увидев значок Лу, с удовольствием ждет новое ночное шоу. Обычно, если главный детектив Нью-Йорка хочет видеть кого-то из подчиненных, он вызывает его к себе, а не едет к нему домой или домой к его любовнице. И, насколько известно Ворту, Адоницио никогда не появляется у двери подчиненного в 3:00 ночи. «Объясню, когда спустишься», — говорит Барбьери. Это означает, портье слушает, поторопись. Сейчас. Через несколько минут Ворт выходит из лифта в вестибюль. Старый приятель отца стоит, облокотившись на стойку портье, и треплется о шансах Giant Wild Card в плей-офф. Барбьери всегда умел поладить с кем угодно. Он меньше, чем кажется тем, кто слышит грохочущий голос. У него коротко стриженные медные волосы. На нем темно-синий костюм от Brooks Brothers, выглаженная белая рубашка и галстук в серо-голубую полоску. Барбьери берет Ворта под локоть и ведет через вестибюль. «Шеф не спит из-за приближающейся отставки», — шепчет он. «У него нет семьи. Ему ненавистна сама мысль об уходе. Мы колесим каждую ночь, посещаем места, где он производил аресты». «Я звонил несколько часов назад», — говорит Ворт. «И ты только теперь собрался ему сказать?» «Он до 2 пил с комиссаром. И только после этого у меня, наконец, появилась такая возможность». «Ворт, что он будет делать, когда уйдет? Играть на бирже, как Микки? Ему даже не хочется возвращаться домой. Там и нет-то ничего, кроме полицейских наград». Тут Барбьери замолкает, они выходят на улицу, и задняя дверца стоящего на обочине черного Форда открывается. Вылезает Адоницио, толстый, грубоватый, налившийся спиртным, но не показывающий этого. «Скала!» — так когда-то описывал Адоницио отец Ворта. «Может пить дни напролет и при этом оставаться бодрым и работать. Скала!» «Лу только что рассказал мне о твоем звонке», — бурчит Адоницио. «Не сваливай на меня», — возражает Лу. «Эти двое часто пререкаются как-то совсем по-родственному. Детективы любовно прозвали их Хью и Луи, по аналогии с племянниками Скруджа Макдака». «Да, да, моя вина. Доволен? Я велел не тревожить меня, если нет трупов». «Ты прям как верная жена, Лу». «Ворт, говори». Они шагают по 5-й авеню, Лу держится позади. В этот час на улицах только такси и одинокие, разочарованные, лишившиеся сна люди. Ворт подробно по порядку излагает, какие события привели к этому вечеру. Когда он добирается до Вестпойнта, Адоницио качает львиной головой. Это было 8 лет назад. Когда Ворт добирается до армейских документов Мичума и Шески, Адоницио говорит: «Ты не знаешь наверняка, что документы фальсифицированы. Вот почему надо, чтобы кто-то позвонил в Вашингтон. Тогда мы будем знать. Какие у тебя доказательства?» «Если бы я мог что-то доказать, мне не надо было бы задавать вопросы в Вашингтоне», — отвечает Ворт. «Все жертвы числились в каких-то федеральных списках. ФБР, ЦРУ. Фрэнк Грин исчез. 2 дня назад кто-то пытался убить Джилл Таун. Хейзел уверена, что Митчум по-прежнему в армии. А если так, то должна быть связь». «Хейзел», — фыркает Адоницио, — «помешана на заговорах еще со времен нацистской Германии». «Ну, там-то, как оказалось, заговор был. Я только говорю, что, кроме всего прочего, кто-то должен позвонить в Вашингтон». «Хочешь, чтобы это сделал я? Я знаком с Филом Хозером», — Ворт называет конгрессмена от своего округа, с которым вместе рос и учился в средней школе. «Но мне казалось, что на этом этапе, возможно, лучше, если позвонит мэр. Он получит результаты быстрее, чем я. Или, может быть, мне следовало поговорить непосредственно с комиссаром?» «Какие результаты ты имеешь в виду?» «Правду о том, замешана ли здесь армия. Проводит ли Вашингтон какую-то, я не знаю, как это правильно назвать, операцию, разведку или ликвидацию. Ты понимаешь, на кого ты сейчас похож?» «Ага. На людей, которые, когда я был ребенком, говорили, что в ФБР ведут незаконные досье, и никто не воспринимал это всерьез, пока не оказалось, что они правы». Ворд даже не уверен, что мэр может помочь.